Всем доброго здравия! Сегодня, 2 августа 2025 года, в Клубе Народного Славянского Радио встреча с участниками и наставниками мужского круга, который собрался на Урале в июле месяце. С огромным почтением к вам я, Малафеева Ольга, ведущая сегодняшней передачи. Кто посмотрел клип, записано именно на этом мужском сборе, тот увидел наших героев сегодняшнего дня. А меня так просто восхищают такие мужчины, которые в это непростое время собрали свою волю в кулак и приехали на сбор. А что из этого получилось, поделятся сегодня сначала участники мужского круга, а затем и наставники. Поэтому я предоставляю слово Андрею Новикову, который расскажет нам об участии в этом уникальном событии. Ну что, всем добрый день. Попросили меня рассказать о том, что произошло у нас в Екатеринбурге. Ну, в общих чертах я на все подобные мероприятия всегда езжу с конкретной целью. Просто человек я такой. Мне неинтересны пустые разговоры, пустые там танцы, хороводы и так далее. Данный сбор отличался именно тем, что в конце мы пришли к конкретным решениям, которые в итоге, я надеюсь, приведут к конкретным результатам. И это для меня самое важное. Конечно, собрались такие люди, честно скажу, уникальные люди, которые готовы что-то делать, которые уже устали жить в этой сегодняшней парадигме, которые понимают, что что-то надо менять, куда-то надо идти, что-то делать. И я надеюсь, что вместе сообща этой дружной командой мы сделаем первые шаги, а там, как говорится, покажет путь, дорога приведет туда, куда нужно. Андрей, ты уже был на мужском сборе не первый раз, это так? Да, это мой второй мужской сбор. Я скажу, что первый мужской сбор был не хуже, и там тоже были конкретные действия, золотые ребята, и там просто это... Ну, второй мой сбор, я скажу, что так это продолжение, это следующий шаг, где были более интересные, более конкретные движения, более появилась большая конкретика. И, честно говоря, планирую ехать на следующее, потому что вижу, что началось движение, а движение – это жизнь. А у тебя, Андрей, восприятие окружающих изменяется от разу к разу? Ну да, кажется, что на каждый сбор приезжают люди все сильнее, имеется в виду духом скорее, то есть большей готовностью что-то делать. В целом люди для меня раскрываются по-другому, то есть я и сам меняюсь, понятно. Если ребята согласятся, что вначале я был такой прям жесткий-жесткий, все тянул одеяло на себя, наверное, так. Сейчас я понимаю, что в одну, как говорят, каску много-то не сделаешь, и надо принимать всех, и у каждого есть свои уникальные возможности, способности. Каждый уникален по-своему и полезен в общем деле. Ты говоришь о ребятах, мужчинах, которые присутствовали именно на мужском круге. А вот в обыденной жизни изменилось отношение к окружающим, к восприятию окружающих? В обыденной жизни... Ну, я просто начал проще относиться к ситуации. Я раньше очень жестко обращал внимание на тех, кто, там, например, в данный момент времени там курит, пьет. Ну, такая более жесткая позиция у меня была. А сейчас я понимаю, что у каждого свой выбор и у каждого свой путь. Нет смысла кому-то что-то навязывать, что-то кому-то доказывать. Есть смысл идти в заданном направлении, грубо говоря, мной и то, что мы обсуждали вместе с ребятами, чтобы ситуация менялась. А тратить свое время на тех, кто не хочет меняться, ну, нет никакого смысла. Время, оно, скажем, очень дорого, особенно в сегодняшнем моменте. А так, с ребятами, вот после первого сбора и приезда Алексея, я у себя в регионе, на Вятке, тоже начал организовывать подобных ребят, то есть искать, выискивать, с кем можно что-то делать, какие-то конкретные дела. Потому что, я говорю, сидеть ждать уже надоело, и вот сейчас у меня... На Вятке тоже есть небольшой круг людей, с которыми можно что-то делать. Планирую в этом месяце пообщаться с ребятами с русской общины, потому что там тоже есть здравые люди, с другими какими-то объединениями, типа казаков. Ну, хочу собрать большее количество людей, чтобы с ними общаться, как-то объединяться, потому что ведь Общаясь с разными людьми, я понял, что в моем только окружении очень много людей здравомыслящих, которые хотят что-то не менять, хотят куда-то идти к лучшему, но нет какого-то единого духа, что ли. То есть все хотят что-то делать, не понимают, что. Поэтому хочется собраться, пообщаться, дойти до какой-то точки, то есть с чего начать, грубо говоря, и у себя с движения, объединения. Есть уже предпосылки, достаточно серьезные ребята, по крайней мере, ко мне подходят. Общаемся вот где-то примерно 6 августа, будем встречаться еще с местными ребятами, предпринимателями средней руки, скажем так. Посмотрим, что получится. Ну что ж, успехов вам с ребятами. А вот те инструменты, которые получали на мужском сборе в виде практик индивидуальных или общих, вот эти инструменты ты их используешь, именно эти, или вдобавок к своим, или вообще они не используются? Все это всегда используется в купе или как-то вместе. То есть Леша дополняет какие-то знания, там Владислав, Дмитрий. Ребята друг друга дополняют. Большая благодарность у меня, например, Диме Корытину. Он меня со стороны поправляет. И прям хорошо, что такие люди есть рядом. Остальные ребята, конечно, тоже. Ну, и Владислав, и Алексей, и другие ребята на сборе, скажем так, были таким неким отражением меня в каждой в своей части. И смотря на это общее, как бы понимаешь, в какую сторону надо меняться, что лучше, куда и как действовать. Вот. А отражение, вот, например, славяно-русской варновости, про которую Алексей говорит, вот сегодня буквально мне скинули друзья видео, веды индийские, так называемые, и там есть отражение этой же самой системы, только она немножко по-другому рассказана. Поэтому все это работает, все это использовать надо, все это надо изучать, постигать, скажем так, чтобы развивать и себя, и окружающих, понимать, с кем ты собираешься идти и куда, что на что, кто на что способен, скажем так, чтобы не складывать обязанности на тех, которые, на тех людей, которые просто не могут их вытащить, хотя стучат себе в грудь и говорят, что они готовы на все. Благодарю, Андрей. Да, нет предела совершенству, поэтому совершенствуемся, учимся все и всю жизнь. Поэтому желаю успехов тебе. Благодарю за вот такие мудрые, спокойные, уверенные слова, за твое понимание. Большое почтение тебе за то, что ты идешь и действуешь со своей несгибаемой волей. Добра тебе. Благодарю. Роман, теперь тебе слово. Подключайся. Да, всем доброго здравия. Как меня слышно? Хорошо тебя слышно, говори. Я, честно говоря, не ожидал, что мне придется говорить, не готовил речь, никаких это прямо. И вот вынырнул из дел текущих и занырнул в трансляцию клуба. Ты первый раз на таком собрании мужчин был? Да, я, как бы это правильно ответить, я был первый раз на мужском кругу. Действительно так, мужской круг, видимо, третий по счету, именно собранный, получается, где есть наставник Алексей Орлов, и второй на Урале. Вот, и да, я на третьем мужском кругу был, все верно. Почему ты пришел? Вот тогда я продолжу отвечать еще на предыдущий вопрос и перейду ко второму. Получается, но при этом я был на мероприятиях, которые организовывали с приглашением Алексея Орлова в городе Екатеринбурга, по-моему, раза два. Являюсь слушателем Народнославянского радио. Считаю, что Народнославянское радио, ну, какую-то пользу приносит и обществу, и моей жизни 100% как-то ладит ее. Поэтому, собственно, я и... Владислав, хватит зевать. Поэтому я здесь с вами сегодня. Ну, потому что вот мне радостно находиться с хорошими людьми, когда хорошие, светлые люди рядом. То есть и сам светлее становишься. И это и мне помогает. И дай бог, чтобы я кому-то помогал. Коротко вот так я отвечу. Благодарю. Хорошо. Практически, вот раз ты сказал, что уже несколько семинаров Алексея и прослушал или побывал, прожил. Ты в своей жизни вот применяешь те знания, которые или инструменты в виде практик? Так, ну, скорее нет, чем да, если говорить про практики. Ну, не как-то этот, ну, не применяю просто. Ну, я пробовал, но так, что вот на регулярной основе нет, не делаю. Вот, как-то в своем ритме живу. Ну, при этом какую-то теоретическую часть, которую на семинарах почерпываю. Ну, вот уже после мужского круга я одну практику, там, которую Владислав давал, я применяю. Там, вот, она интересная, но и то применял только 2 дня. Не знаю, войдет это в привычку или нет, но использовал практику концентрации, которую мы по утрам давали, нам по утрам проводили. Вот. А, значит... Ну, а так в целом получается, вот та теоретическая часть, которая на семинарах Алексея Орлова дается, я в какой-то мере ее, если даже не сказать применяю, я принимаю. То есть бывают, появляются вопросы, вот, собственно, поэтому едешь и на другие семинары, в том числе и потому, что есть вопросы, вот, ну и, соответственно, работаю с тем, что дает Алексей на своих семинарах. Благодарю. А это ведь самое главное принятие вот этих знаний. Алексей ведь раскрывает виднее картины мира, и наверняка много такого нового, полезного, интересного привносит. А наша задача это все принять, и то, что ты принимаешь, это самое главное. Самое главное быть человеком и воспитывать человеков среди, вокруг себя. Это так. Ну что ж, благодарим за твои откровения, за твое участие. Вот такое, можно отключить микрофончик, вот такое скромное начало от участников, от тружеников мужского круга. Вот такие мужчины. Вот так они могут. Это не сказка. Такие преобразования происходят, вот такие человеческие взгляды, отношения, скромно, спокойно, по-мужски твердо. Ну а если бы не наставники мужского круга, то и не состоялось бы это действо. Поэтому послушаем, что же нам поведают они. Пожалуйста, Дмитрий Корытин, твой взгляд на прошедший мужской круг. Так, всем доброго здравия, рад быть с вами вновь. На самом деле, 5 дней, которые прошли, они были для меня лично очень хорошим опытом и ростом в том числе. То есть каждый, кто из участников там находился, несомненно, он вырос в своих личностных каких-то моментах. И приятно наблюдать тех людей, которые периодически, ну, то есть уже повторно приезжает на сбор, и можно четко увидеть, как вот эти изменения прошли с одного сбора до другого. То есть люди растут, это прямо явно видно. Я сам лично за собой это тоже наблюдаю, потому что находясь в среде, братской среде, когда тебе не хотят там поставить подножку, пнуть тебя со стороны, там, нагадить в каких-то моментах, рост идет максимально быстро. Когда человек, тебе брат твой, дает обратную связь, он это делает не от того, чтобы тебя унизить, да, а того, чтобы подсветить те моменты, над которыми тебе необходимо трудиться еще в дальнейшем, чтобы стать лучше. Эти моменты мы видим в окружении наставников, что нам необходимо усилить, где подтянуть и так далее, так и среди братов, то есть кто приходит, и участники, это все видно, и мы стараемся плодотворно с этими моментами трудиться. Если сравнивать 2 сбора, на котором первым я был участником, и третий получается, да, сбор по счету, на котором я уже был как Наставник – это мероприятие, само мужской круг возрождения духа очень сильно подросло в целом по организационным вопросам, по наполняемости, по информации, которую можно за 5 дней дать, вот этой выжимки, вот этого сока, нектара, я мог бы даже сказать, который дается, он все время более насыщенный такой становится. И тот труд, который мы проделываем на самом мероприятии, формирование нашего общего образа, он движется в порядком быстрее. То есть, если первое мероприятие, второе сравнивать, продвижение каких-то наметков целей, планирование, мы, наверное, в раза в два, ну, смогли приумножить, то есть вот за этот срок, то есть в два раза больше проделали работы. Это получилось благодаря тому, что выросли наставники, благодаря тому, что выросли участники, и в дальнейшем я считаю и все-таки думаю, будет так, что после первого сбора были результаты, которые мы там увидели по проектам, вот эти результаты, которые будут сейчас, они кратно превзойдут то, что тех результатов, которые были после первого, соответственно, сбора. Вот. Я в это верю, я вижу, что есть люди, которые способны на это. Команда ширится, соратники приходят к нам, и те люди, которые не просто хотят что-то взять, а готовы привнести в дальнейшем в общее, чтобы это общее двигалось как можно скорее. То есть вот вкратце примерно такое мое мнение и видение, что у нас происходило. Благодарю. Если есть вопросы. Да, хотелось бы узнать поподробнее, каковы были именно твои задачи на этом сборе? У меня задачи были организационные вопросы, которые нужно было подготовить с питанием, с организацией места, ну, все, что связано с организацией. Это первое. Второе, я от себя делился опытом, то, что мы прошли условно за полгода после первого сбора. То есть был одним из тех людей, который делился опытом, по сути. Вот. Ну и, соответственно, мы, работая в командах, смотрели, поправляли братьев на каких-то моментах и давали понимание образы, как можно, может быть, как-то по-другому взаимодействовать. Соответственно, вот примерно такая задача была у меня. По питанию вы нашли все-таки поваров по готовке на костре? Да, у нас, я считаю, отлично просто в этом плане все сложилось. Шикарное меню нам сделали повара. Сам повар, который Александр, он, кстати, местный житель в поселении, в котором мы проводили мероприятие, он свой функционал выполнил на 150%. Все были в восторге от того, какое было питание. Было оно в основном вегетарианское, при этом очень насыщенное. И клетчатки в достаточной мере, и разнообразие было. То есть вообще здорово на самом деле. Никто не ожидал то, что так будут кормить. И все каждый раз, садясь за стол, приятно удивлялись. И это был такой мини-праздник, когда мы за стол садились и в предвкушении, что же сегодня дадут такое вкусненькое. Вот, поэтому питание было двухразовое при этом. И всем хватало. То есть мужчины, при том, что с утра были с 5:30 мы вставали, были физические нагрузки по 2 часа ежедневно. Потом у нас плодотворно трудились мы над проектом. Ну и, соответственно, были лекции. И несмотря на то, что была достаточно плотная загрузка, все наедались, никто не ходил голодный. В общем, и вкусно было прежде всего. Вот как-то так по питанию у нас получилось. А погода вам не помешала? Погода, я бы сказал, она нас даже больше сплотила, чем помешала. Потому что, несмотря на то, что были дожди, мы как раз-таки больше собирались и находились в одном помещении, шатер, который нам предоставили в аренду организаторы. Мы находились там. Мы были в плотном узком таком кругу и практически не выходили оттуда. Когда было холодно, мы все занавешивали, и это пространство, оно просто, на мой взгляд, по моим ощущениям, оно прямо гудело от того, что там происходило в хорошем смысле. То есть не напряжение именно, а вот этой вот творческой деятельности, которая там была на тот момент времени. И это было здорово, я считаю так. Дмитрий, в одной из передач в которой приглашали на этот сбор, ты говорил, что в своей практике собираете круги по 5, 7, 10 человек для принятия решений. Ну, мы все учимся, растем. Может быть, попробовать вот такой эксперимент? Один из ученых, изучающих казачью культуру, Геннадий Семенович Чурин, почетный полярник в Екатеринбурге, он советовал круги собирать не абы сколько человек, а именно по 3, 5, 7 и 9. Почему так можно найти информацию? У него есть объяснение. Именно 3, 5, 7 и 9. А если больше человек, то из этих троек, пятерок, семерок, девяток можно составлять. И тогда получается принять решение быстро, легко, без проблем. Ну вот просто в качестве эксперимента такой вот, такое есть предложение провести. То есть предложение это мы, конечно, можем рассмотреть. Вопрос, почему именно такой формат предлагается. То есть если хотя бы один голос должен перевесить, чтобы принять решение, у нас формат, конечно, не подходит под эту историю. У нас не демократия. Для того, чтобы у нас принять решение, решение должно быть единогласным в этих кругах. Соответственно, пока последний человек не примет решение, решение это не принимается к исполнению. Вот, то есть, и какая роль здесь в четности либо нечетности, я, если честно, не вижу смысла. Может быть, мы в процессе нашей деятельности сможем провести аналогию, то, что в каких-то кругах, там, когда 6 человек собирается, не получается принимать решение, а в которых 5 собирается, все хорошо. Возможно, мы применим эту историю. Я о ней тоже слышал по этой системе Чурин, которую предлагает. Вот. Пока что в этом смысла как такового лично я не вижу. То есть мы подумаем, конечно, об этом. Ну вот у меня такое мнение. У него есть интересное, конечно, объяснение. Если найти, что подключается высшие силы, и тогда этим людям приходит, они все одновременно слышат ответ свыше, и каждый считает это как бы как свое решение и приходит к единому мнению. Ну, ладно, это просто предложение, это просто как эксперимент, поскольку мы все учимся, растем, пробуем, набираемся опыта. Благодарю тебя, Дмитрий, за твой развернутый такой доклад, выступление, сообщение, за то, что ты поделился. Благодарю. Благодарю. Ну что ж, Владислав, а теперь твои откровения, выводы, планы. Доброго дня. По-прежнему, да, меня зовут Владислав. И кто не знает мое имя нареченное, то бывает путают меня. Особенно, когда люди записывались и вносили взнос, говорят, а там Николай указано. Я говорю, Николай – это мое имя, данное родителями. Владислав – имя нареченное. И у нас, кстати, были желающие на этом мужском круге тоже пройти имя наречения. Но погода нам это не дала сделать, поэтому в этот раз им наречение не получилось. Что хотелось бы, наверное, отметить по текущему мужскому кругу рождения духа. Я вот на себе сейчас как раз слушал ребят, все тезисы небольшие так вот это фиксировал, чтобы не забыть сказать. И начну, наверное, с чего. У нас была цель, да, цель мероприятия, как одного, так и вообще цель данного движения. Движение, проекта, общественного дела, можно по-разному называть, но суть в том, что то, что мы делаем, у этого всего была цель. С первого круга, который началось, и сейчас, по сути, продолжается. И вот эта цель – это объединение, по сути, славянских народов и также других народов на территории нашей Руси для того, чтобы мы смогли совместно создать свои предприятия, которые нужны для своей народной экономики, потом для жизни на земле и так далее. То есть цель, она достаточно большая и на долгие лета вперед. Но маленькими шагами к этой цели мы начинаем подходить. И почему начали с мужских кругов? Потому что мое видение. Я сейчас буду говорить от своего видения, так как я думаю, здесь важно, наверное, чтобы каждый понимал то, как он видит. Если мы видимся одинаково, значит, все здорово. Я скажу как, если сейчас те люди, которые приезжают на мужские круги, они уже, в принципе, готовы к изменениям. То есть туда люди приезжают по готовности. Туда у нас не было ни одного человека, который не чувствовал и значимость, и важность объединения людей. Им не нужно было это объяснять, им не нужно было показывать важность этого, они сами это прекрасно понимали. Поэтому первый пункт, который можно отметить, сейчас люди приезжают, те, которые уже готовы, которые уже чувствуют своим нутром, что если мы не будем объединяться, то будет очень печально в будущем. Это первое отличие на тех мужских кругах, которые здесь проводятся. Почему? Потому что я знаю многие мероприятия, куда люди приезжают не для объединения, а для внутренней трансформации, для наполнения своими силами, своих же, и потом возвращаются в свои семьи, в свое дело, в свой бизнес, и там развиваются. И это тоже естественно, нормально, вот, но это уже другое направление. У нас же приезжают люди, вот, после первого, если взять первый, там были те, кто просто прилетели, так сказать, без какой-то цели. Ну, так случайно получилось. Вдруг позвал, они поехали. Куда поехали, даже сами не понимали. То есть здесь приехали все практически с четким пониманием, что объединяться это нужно. И когда был запрос, вначале я собирал обратную связь, кто с чем приехал, с какими целями. Да, там были цели направлены на объединение, на поиск единомышленников. Были направлены цели на внутреннюю трансформацию, на понимание своего предназначения, потому как нужно начинать в любом случае с себя. Если ты сам не стоишь твердо на ногах, не понимаешь, куда идти, то объединиться тоже будет тяжело. И поэтому эти ребята приехали с четким намерением. Это первое. Второе, что можно отметить, если вот сейчас посмотреть на все 5 дней, как на один рисунок, то можно увидеть, что первые 2-3 дня, первые 2,5 дня, это были разрозненные люди. То есть 40 с лишним мужчин на одной площадке. Но они в них чувствовалась разрозненность. Тогда Алексей мне тогда еще сказал, ты расстраиваешься. А я тогда думал, как же перевернуть ход событий, потому что нужно же, у нас же есть задача объединиться. А они что-то как-то, смотрю, через первые 2 дня не особо хотели объединяться. Вот. И тогда мне Алексей сказал, ты расстраиваешься, потому что на первом-то кругу у нас, я помню картинку, где мы все хорошо так объединились, как единая команда стали. И тогда я на следующий день с утра я скорректировал план, ну, те программы, которые я лично проводил. Я в них скорректировал небольшие действия. И как по мне так пошло, все хорошо, практика изменилась. И у нас все-таки удалось после этого дня, с третьего дня началась большая хорошая сплоченность людей. И под конец получилась сильная команда, сплоченная. То есть из разрозненных людей, которые тянули дело на себя, некоторые люди, где не было такой сплоченности, к пятому дню получилась достаточно очень сильная, мощная команда, где каждый четко понимал, что от кого можно ожидать, и, соответственно, была тогда общность. Насколько она могла собраться на 5 дней. Понятно, 40 маленькие, хотелось бы еще больше, потому что разъезжаться было не сильно хотелось. Это тоже такой момент. Поэтому я благодарен всей команде, которая у нас была, потому что мы все как команда смогли создать эту среду. Все как команда смогли создать среду. Каждый внес свой вклад, что очень хотелось бы отметить. Вот. Потому как Дима, и у нас был Дмитрий, и был Максим, они сыграли очень важную роль. И вообще, вот сейчас, который я хотел бы тоже поговорить и, так сказать, передать некий образ. В нашей жизни мы все равно вынуждены совершать ошибки. От них мы никуда не денемся, никак мы их не обойдем. И у каждой ошибки есть своя цена. Какая-то дороже, какая-то, соответственно, менее безобидная цена. Но у всего есть цена. И вот на таких мужских кругах, создавая игровую среду, а мы со второго дня создали, по сути, игровую некую среду, в которой люди могли совершать ошибки. Ошибки связаны с объединением. И если мы берем славяно-русскую варновость, которую Алексей дает, и мы ее разбирали очень плотно целый день, даже на полтора дня мы ее разбирали, мы решили в эту варну, по славяно-русской варности, провести игру. У нас был старейшина в виде Алексея, у нас были представители третьей варны, это был Дмитрий и был Максим, где Дмитрий был сначала атаманом, И, соответственно, была вторая варна, где, так сказать, дельцы, потом по которым стал Андрей одним из них. Там у нас было 5 атаманов, то есть 5 кругов, где люди как раз принимали решения по своим проектам, по своим задачам. И это такая получилась ролевая игра, где каждый был на своем месте. И вот это очень хорошо показало, какие ошибки, если будут нарушаться, ну, будут допускаться, вернее, в согласовании, в объединении, как они будут выливаться в дальнейшем. Были споры, были страсти, были даже обиды у кого-то появлялись. Вечерние переговоры до 12 ночи, благодаря которым менялись атаманы, переходили роли и тому подобное. И вот один из них, таких специалистов, один из них присутствует, это наш Андрей, наш брат, который решил из, как он сказал, из солдат в генералы пойти. И сделал это правильно, потому что и сам проявился, и, соответственно, показал, что может произойти, если бы такое происходит. Это, на самом деле, очень хороший урок для всех был. Вот. И для нас в том числе, потому что нам с Алексеем тоже пришлось разруливать данную ситуацию. Вот. Поэтому игровая среда, она позволяет и на себя взглянуть, и ошибки, которые мы допускаем, пройти их. И, соответственно, если мы в игровой форме их прошли, то и в жизни нам уже не нужно будет их проходить так. Мы уже знаем, что ждет, что нас ждет, и как себя предотвратить этого. Поэтому те люди, которые хотят что-то большое создать, вот, мне кажется, такие мышки и круги, и вот создавание таких игровой такой среды, где прорабатываются разные модели, это прям необходимо делать, дабы совершать меньше ошибок в будущем. Потому что в жизни, когда мы возвращаемся, такие ошибки будут. Это потери и финансов, и времени, самое главное, нервов. А еще хуже, когда вы разругаетесь, потому что в игровой форме вам есть среда, в которой нельзя выйти, да, то, что поднять, ты, сути, туда выйти не можешь. Есть как бы старшие, кто могут тебе помирить в случае чего. А то еще хуже все это разругаться, рассориться, подраться и сбежать, сказать, еще и друг друга потом бежаться все это время. Это хуже всего, потому что нас не так много осталось, друзья. И каждый ценен. Каждый человек сейчас нам очень важен и ценен. Вот. Это один момент, который хотелось вам тоже отметить. И вот что еще напрашивается. Один из участников меня как-то спросил. Говорит, а у вас есть вообще отбор критериев, ну, критерий, по которым вы отбираете людей? Я думаю, задал себе потом хороший вопрос. И когда я задумался, а вообще у нас критерии-то есть, я понял, что на самом деле вот критериев у нас выставленных не было. Мы, у нас туда приезжали те, кто был готов сам. Потому что люди видели, что мы делаем, и по внутреннему фильтру собрались именно те, кто нам нужны были. Именно нам всем. Потому что у всех был плюс-минус один запрос. А вот дальнейшие критерии, когда уже в дело начинаем мы идти, то вот там критерии уже у нас появлялись. Появлялись критерии к людям, которые способны брать ответственность, нести эту ответственность. И вот тут очень такой важный момент, когда людям говоришь про ответственность, то прям по-другому ты начинаешь задумываться. Алексей передал очень хороший образ на мужском кругу. Это образ человека, его назвали условно Пиночет. Это некий лидер, который берет на себя ответственность за те дела, которые он заявляется перед людьми. При этом говорит, что вот рядом у меня лежит пистолет с золотой пулей. И если я это дело не сделаю, то вы можете взять этот пистолет и меня застрелить. Вот такой некий образ, очень серьезно показывающий уровень ответственности. И знаете, какой был интересный момент после этого возвращения с этого мужского круга? Один из наших участников, не видя ни один даже, но он это сделал, он решил внести средства в фонд. Просто Народный фонд, там про него немного говорили, и он решил стать участником Народного фонда. И внес достаточно большую сумму денег, хорошую сумму денег большую внес. И когда он мне говорит, слушай, Влад, ты же понимаешь, что ответственность на тебе? Я говорю, да, говорю, понимаю. Этот пистолет с золотой пулей, говорю, у меня лежит как в случае чего, если что-то пойдет не так. И вот этот ответ, который про, на игре проговаривалась, она очень тоже показывала, кто из людей готов, соответственно, готов вести за других людей, отвечать за объединение и так далее. Это тоже очень важный момент. Вот. Это такой момент. Что еще сказать? Меня радует то, что у нас сейчас организовалась группа людей. Вот Андрей как раз один из тех, кто заявился. Вот он сейчас что-то очень сильно шьет, так сильно внимательно. А я хотел бы сказать, что вот Андрей – это тот человек, который взял на себе проект по сокращенному ПВЗ, это пункты выдачи заказов. И этот проект, его задача сейчас, по сути, не то, который мы на игре разбирали как игровую задачу, а перевести ее в реальный сектор, то есть в реальную задачу и выполнить. Не только продумать, но и выполнить. И я рад, что помимо Андрея есть еще ребята, которые тоже заявились на дела серьезные уже, которые будут реализовываться в жизни. Один из них – Дима, там есть Саша, так Андрей, там у нас 5 команд собралось. И вот покажет эффективность этого мужского круга буквально через месяц-два теми делами, которые ребята смогут дальше продолжить делать в единой форме. Сейчас у нас Дмитрий занимается разработкой устава для проекта «Державный союз». И мы сейчас переходим уже и от игры, как нам один из участников сказал, как-то мы плавно из игры в жизнь перешли. На последний день было. Такой был плавный переход. И он оказался очень хорошим переходом. Потом мы из игры перешли в последний день. У нас игра закончилась, а задача продолжилась, ну, уже по-серьезному. И вот это меня очень радует. Потому что действительно время, когда от разговоров переходит к делу, и сейчас люди это все чувствуют, чувствуется намерение у всех. А это в пространство все это считывает, и, соответственно, откликаются, мир откликается, люди откликаются. Соответственно, я думаю, третий, четвертый сборы, четвертый, пятый и так далее, будет еще больше собираться единомышленников, которые понимают важность общественных дел, важность объединения и укрепления нашей родной и культуры, и наших связей, и чувствования единой силы. Я думаю, следующие круги будут оказываться такими же сильными, крепкими мужчинами, как и были на предыдущих сборах. Ну что, Ольга, наверное, на этом все. Подведу итог, а то могу еще долго, наверное, говорить. Если есть вопросы, задавай. Да, я хотела бы уточнить, ведь еще в названии было «Возрождение духа». Вот почему «Возрождение духа»? Его что, люди без духа пришли, его нужно возрождать? Да, я могу сказать, почему «Возрождение», да? Что такое «Возрождение»? Это никогда полностью его нету. Но когда человек приходит, его внутри... Сейчас мужчин, как я это вижу, вот это состояние духа внутреннего. А что такое дух? Это когда через тебя протекает божественная сила, когда ты чувствуешь внутри себя уверенность, решительность, смелость, и ты идешь вперед, понимаешь, что за тобой стоит, и предки стоят, и творец стоит, и так далее. И эта сила через тебя проходит, когда нету страха, и ты двигаешься. И вот практики казачьего вора как раз в этом очень хорошо помогли нам. Практики на доске садху и так далее. Такие практики, где нужно было выйти за пределы своих возможностей. Когда нужно было доверить собрать там, и вот мы поднимались на высоту, и нужно было встать спиной к братьям, доверившись полностью ровненько так упасть, грубо говоря, они тебя ловили. И если там чуть, грубо говоря, ты согнулся, значит, ты, страх появился у тебя. Нужно было ровненько это сделать. Вот такие практики, одна из, которая помогает тебе выйти за пределы, да, и вот когда ты начинаешь чувствовать общую среду мужскую, и когда у кого-то сил больше, у кого-то меньше, тут начинаешь выравниваться, общая сила выравнивается. И вот это состояние духа, оно начинает еще больше в тебе протекать. То есть если сейчас мужчин, давайте так, выросли в такой среде, где вокруг она такая безопасная, она где среда, где нет возможности себя проявить как мужчины, то вот это состояние мужчины, оно начинает затухать. Больше женственности появляется. Не мужской силы, а больше женской природы мужчины не преобладает. И там духа, так сказать, он есть. зачаточное, его нужно пробудить, возродить. Поэтому возрождение духа так и назвалось. Это название пришло моментально, сильно долго над ним я не думал. То оно из потока пришло, вот так оно и передалось. Ну что ж, Владислав, можно тебе передохнуть, попить чайку, а мы слово передаем Алексею Орлову, который в очередной раз и опять по-новому, и специально для этой группы собравшихся раскрывал видение картины мира и наверняка еще много-много-много чего. Что скажешь на этот раз, Алексей, по итогу? Когда я ехал на этот сбор, ну, как, в принципе, и на другие, вот животное начало задавало себе вопрос, что там буду делать в течение 5 дней? Ну, 5 дней – это же очень много, это же надо прям постоянно людей занимать, постоянно что-то новое вбрасывать. Откуда это все возьмется? Вот это уже вот начало, там где-то сидело, так червячка такого запускало. Вот. А божественное проявление говорило, да ладно, что ты, все нормально, все хорошо, все будет здорово. И вот когда заканчивался последний уже день, мы уже расстаемся, и же вот начало так, а что, продолжения не будет, да, все на этом все заканчивается, да, может еще, может быть. Вот. Вышний говорит, что ты дергаешься? Будет еще что-нибудь и так далее. И получалась интересная такая закономерная последовательность перехода из одного круга в другой, из одного собрания в другое собрание. Первый круг, первое собрание, оно было более так пристрелочное, где мы представили, что хотим дать людям. Дальше мы подстроились под тех, кто приехал, под их запросы. И получилось очень классно, очень здорово. Все просто были в восторге. Второй круг уже был более насыщен практиками, потому что было больше преподавателей, больше наставников. И каждый отвечал за какую-то часть. И это было еще сильнее, мощнее по некоторым направлениям. И там были люди, которые приехали не только из разных мест, но и с разным большим опытом. Такие вот, можно сказать, корифеи в руководстве, управлении, создании, поддержании каких-то проектов. И сначала некоторые тушевались, думали, ну как вот сейчас вот мы с ними тут свяжемся, они такие крутые, а мы-то кто, да, звать нас никак. Но при этом были сделаны все условия для того, чтобы каждый мог раскрыться, а корифеи не давили своим авторитетом. А третий круг вообще был задуман как уже сложение всех положительных качеств из предыдущих кругов и еще больше продвижения в деловую. То есть были учтены те явления, которые, ну, может быть, не до конца были раскрыты, либо что-то там можно было бы еще сделать. И, на мой взгляд, несмотря на то, что первые 1.5-2 дня, казалось бы, какая-то вот была такая несварушечка, вот что-то вот не сваривалось, что-то не складывалось. А вот после этого раз оно и выстрелило. Честно скажу, я немножечко так похимичил там, потому что мне нужно было, чтобы каждый человек сам проявился, и поэтому где-то 1.5-2 дня я дал возможность каждому проявлять себя. Не то, что мы вас построили, дети, встаньте в круг, ты мой друг, и я твой друг, ну и там про жука песню попеть, ну и так далее. Нет, в этот раз была задача другая. Не начать организовывать людей, расставляя кого-то, подсказывая сходу, а через какое-то такое, может быть, хаотичное движение заставить людей задуматься, кто я, зачем я здесь, кто передо мной и как с ним взаимодействовать. И это классно получилось. Очень классно. Потому что собрать людей – это не проблема. Вот после второго дня мы уже, там, как Владислав сказал, что-то осмыслил, что-то продумал, ну и сбор произошел. То есть, такую провокацию я внутреннюю произвел чуть-чуть, и это могло показаться, что какая-то хаотичность там происходит. На самом деле, это была продуманная с моей стороны провокация. Уж извините, сейчас раскрываюсь. Вот. А паника у некоторых такая уже была. Да елки-палки, что такое? Что происходит вообще? Куда мы попали? И благодаря этому всему вскрывались те люди, и раскрывались те люди, и вскрывались те проблемы, которые они с собой притащили. Очень ярко было у нас показательно взаимодействие у костра. вечер, вроде бы все расслабленные, вроде бы все хорошо, замечательно, можно песни попеть, можно по душам поговорить, а мне скучновато. Но я опять никому ничего не говоря, чуть-чуть так это, чуть-чуть сделал так, чтобы какое-то такое соприкосновение, столкновение произошло, опять же, чтобы прошла некая самоорганизация. Ну, люблю такие вещи делать, потому что они очень полезны. И сначала было недоумение. Как так? Один человек выходит, и вот эти вот 40 людей, они идут на его поводу. Он там лепит что-то такое, что всем понятно, что это... Ну, не большинству понятно, что это такое вот лепка из непонятной, из ничего, авторитетная, да? А все слушают его, и все пытаются спорить, все пытаются взаимодействовать, все пытаются что-то делать. И там стали проявляться люди, которые уже на опыте. Давайте мы сейчас вот запустим там круговую систему, копу и так далее. Я сижу молчу, я сижу присматриваюсь. Вот пока мне не дали слово, пока Владислав меня не вызвал, вообще сидел молчал. Я просто сначала создал обстановку, а потом молчал сидел. Вот. И вот вокруг да около. И сами нарушают. Даже те, кто предлагал, сами сразу прямо сходу нарушили все. Нарушили все основы вот этого самого копы, круга. Они не были учтены. Ну, хотя бы было желание. Вот. И самое-то интересное, что в запале, когда уже был запал такой, Владислав говорит, ну, у нас же есть избранный старейшина, но пускай он скажет, потому что если в тупик заходит какая-то ситуация, старейшину вызывают, и он там все по местам расставляет, и решение принимается. Даже после того, когда старейшина выступил, когда он все уже сказал, все так выдохнули, помолчали, и опять раз, и опять споры пошли. То есть, вот эта вот неугомонность, которая присутствует... в делах наших, она была проявлена, вот эта самая детскость, когда запал, желание доказать что-то, защитить какого-то своего авторитета, авторитетное мнение, это было очень хорошо проявлено. И люди на запале выходили, да что за фигня такая происходит, что тут, что вообще происходит такое? А потом подходит, я уже вышел пораньше, подходит ко мне, говорит, слушай, классно все, что так сложилось. То есть они в запале не видели того, что происходило. И вот задним числом, остывая, они это стали наблюдать. И вот это очень классный был показатель того, как работают или не работают разные системы, если происходят какие-то нововведения либо нарушения. Это была практика жизни. Вот реальная практика жизни. Дальше что еще отличает этот круг? Отличает этот круг, что там уже были опытные люди. И очень интересный момент. Сейчас скажу, как эти опытные люди добавлялись. Некоторые не собирались вообще ехать. Вот вообще ни разу я с ними разговаривал, говорю, поедете. Да нет, мы же там были, что там, а кто-то на одном, кто-то на втором. Дела теперь надо делать. Ну что, мы все уже выслушали, мы с братами там все обсудили, дела надо делать. И тут, значит, я еду уже в аэропорт, и мне звонок, ваш рейс отменен. Мой рейс отменен. Ну что ж, замечательно. Я возвращаюсь домой, в круг кидаю сообщение, давайте решаем проблему. Рейс отменен, что делаем? И буквально через минут 15 звонок. Алексей, я готов с тобой поехать. Это говорит человек, который не собирался ехать. Я готов с тобой поехать, на своей машине тебя отвезти. Он говорит, ну ты уверен, что ты собираешься? Да, я один там эти 2000 км прокручусь, я спать не буду, и потом на следующий день я уеду. Я говорю, слушай, я же не царь, а ты не мой холоп, чтобы меня в Майтушку-то возить. Он говорит, ну да. Я говорю, тогда уж давай сделаем. Ты туда едешь, остаешься, поскольку ты уже участник одного из кругов, проявляешь там себя, наблюдаешь, участвуешь, включаешься, и вместе возвращаемся. Он такой, ну, у меня тут дела, я говорю, все нормально, ты договоришься, все будет хорошо. И на самом деле, говорит, а что, ну, договорился с людьми, дела перекинул на 5 дней, и все нормально. И тут же сразу, я думаю, одному тяжело будет парню увезти, да, к второму, и нашего тоже дядьку, который на двух кругах уже был, звоню ему, говорю, поедешь? И жена такая, езжай! Они в машине вместе с нами, езжай! Он сразу ему, он такой, все, приказ получен, еду. И вот мы уже под ночь, я добрался до города, из своей берлоги, машину там оставили, пересели на машину вот Андрея, доехали, забрали еще одного участника, и 2000 километров семинарили. Андрей не спал ни минуты, вот туда рулил, все в одно лицо, то, что так сказать, мы сидели там, ждали, ну, когда порулить-то дашь, вот, ну, обратно, правда, немножко расслабились. Вот это тоже показатель, что сложилось так, что те люди, которые должны быть на семинаре, но которые в планах не включали вот этот семинар, вот эту встречу, вот этот круг, это собрание, они там оказались. Оказались благодаря нашему родному Аэрофлоту, ну, и благодаря СВО, которое идет, вот как бы... добра без худа не бывает, да? Или без худа добра не бывает. Вот, пожалуйста, такая история. И получилось все очень классно. Каждый включился на свое место. Еще одно отличие. В этот раз было много детей. Родители приехали со своими детьми. У кого-то уже великовозрастные дети, у кого-то еще малые. И мы находились постоянно в кругу детей, постоянно дети вокруг нас, постоянно с нами. Они там занимались на этом свежем воздухе, дождь, не дождь, в палатке в нашем шатре практически не было видно. Они то под навесом, то на сцене, то там шашки эти возьмут, начинают крутить, там еще что-то придумывают, у костра что-то бегают, придумывают. Вот, замечательно, атмосфера была удивительная. Такой вот тут смесь пионерского лагеря с деловым каким-то активом. Следующее, что люди выбирали тех, кого они в первые два дня успели проявить для себя, и тех, кто проявился, и выбирали, и назначали. И система была выбрана в формате даже не совсем игры, но в игровой форме. Когда народ, ну, сначала вызвались те, кто говорит, мы готовы, там, например, быть управленцами, это очень высокий уровень, вышло несколько человек, и народ стал так как-то вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, и потом мы дали им время выйти за пределы нашего круга и там порешать. Сразу же отсеялись те, которые посчитали, что можно пока посидеть в стороне, понаблюдать, либо на другом уровне быть, и потом вот были выбраны два вот таких вот управленца, которые имеют свои характеры, имеют свой деловой подход, имеют свой опыт, имеют свое мировоззрение, и они стали складывать. Но там получилась интересная ситуация. Поскольку у нас же люди приходили тоже своими провокационными явлениями, они вносили что-то. И вот чуть ли не в последний день ко мне подходит один, говорит: «Алексей, что ты там за бучу устроил? Чего вы там за моей спиной шепчетесь? Ты там это с ним разговаривал, потом к тебе это подходил, потом...» И ко мне прилетает там: «Давайте мне сейчас переменим, давайте сменим». Я так стою, глазами хлопаю: «А почему ты решил, что за твоей спиной я что-то там устраивал?» Ну, ко мне люди постоянно подходят. Это раз. Второе. Предложения могут идти совершенно не по твоей, ну, не в твою сторону. Они могут идти вообще там вплоть до того, как там правильное слово какое-то произнести, либо что в семье происходит. Вот. И дальше разговоры, и даже касаемые тебя, они были вот такие-такие-то. Причем это было все на глазах других присутствующих людей. И они подтверждают: да, вот так и было. Говорю: так что ты не делай выводы предварительно, а ты сначала разберись, а потом уже подходи и какие-то выводы сделав, предпринимай действия. А то получается, ты подбежал, там, мне двинул в пятак, я так это очухиваюсь на земле: что это такое? Я не понял, за что пролетело. А ты стоишь: ну что, еще отдать, еще отдать? Да, то там это, что-то про меня там говорили. Ну, конечно, так не было, я шучу. Такой напор был. Вот. Были прямые вопросы за столом, глядя в глаза: а кто за тобой, Алексей, стоит? Вот, например, там Трехлебова убрали, вот этого там посадили, вот это там еще что-то. А ты тут вот вещаешь что-то такое. Кто за тобой стоит? ФСБшники за тобой стоят? Там кто? Белый дом за тобой стоит? Кремль за тобой стоит? Кто? Ватикан? Ну, давай, кто за тобой стоит? Вот. И так вот, глядя глаза друг к другу, совершенно спокойно были даны все ответы. Причем не просто ответы такие: да никто, да, там, или я сам. А с предложением задуматься. Задуматься о том: ну хорошо, если стоит такая серьезная структура, как ФСБ, там, Кремль, Белый дом, там, Госдеп какой-нибудь, Ватикан, ну что-то, ну там же бабло-то есть, деньги. Ну почему тогда у нас нет до сих пор своей студии? Вот открывает Кремль, например, да, там какую-то пророссийскую компанию, там все у них сразу есть, и штат сотрудников, и проплаты там аренды, и покупать что-то, и машины, и техника, и кадры, все есть. Открывает какой-то там Госдеп чего-то. Все там идет, снабжение по полной программе. И все нормально. Поездки какие-то за их счет. Ну, про другие можно уже не говорить. У нас этого нет. Ну, куда все? Хорошо, как это... Помните, еврей звонит в КГБ. Скажите, пожалуйста, а правда, что евреи продали Россию, да? Да, ты, морда жидовская, да, вы... Стоп, стоп, стоп, секундочку, я все понял. Скажите, пожалуйста, где я могу получить свою долю? Вот из этой же серии. Вот вопрос: где моя доля? Где доля Народного славянского радио? Где доля каких-то объединений, которым я какое-то участие там проявляю? Ну где? Ну нет уже. Это раз. А во-вторых, вы все время говорите про род. Вы все время говорите про силу рода, про наших предков. Но почему тогда вы исключаете то, что кто-то реально находится на волне взаимодействия с нашими предками, пользуется своей родовой нитью, что он выполняет божественное предназначение. Но почему вы это исключаете? Вы же про это говорите, но при этом, получается, сами не верите в это. И вот тут сразу раз так это, глаза в потолок, ой, а что на самом деле, получается, не верю? Я, получается, этого не допускаю? И вот такие вот откровенные разговоры за столом, там, в прогулке, у костра, в шатре, там, в свободное время, они заставляли людей шевелить мозгами. Потому что подходили и говорят: Алексей, мне сказали, что ты вот представитель того-то. Говорю, кто тебе сказал? Доказательства. Алексей, а мне говорили про тебя вот так. Я говорю, ну мне тоже говорили про меня вот так. Где доказательства? И все становилось в свои места. Вот это отличие, то что, ну и на тех тоже кругах у нас были откровенные разговоры. Но здесь уже такие разговоры вообще без каких-либо там смягчений, очень жесткие, может быть, порой, казалось бы, так. И вот эта вот разнонаправленная общность людей, которая до поры до времени общностью не была, вдруг превращается во что-то общее. Ну и еще одно дополнение. Когда закончилась игра, я, естественно, сложил все полномочия старейшины и посоветовал также снять полномочия всех других. Там же еще помимо управленцев были еще и атаманы, это второй уровень. Вот. И все так... О чем сказал Владислав? А что, игра закончилась, да? Я говорю, да, теперь жизнь. И вот теперь дальше это все начало переходить в жизнь. И благодаря тем людям, которые приехали не просто на воздухе свежем там погулять и там, попинать друг друга в казачьем варе, там, брат брата научи, и, там, помедитировать, либо послушать очередного умника какого-то, они продолжают сейчас взаимодействовать. И мы видим, в чем отличается взаимодействие и дела первого круга, на котором тоже было взаимодействие, с которого выросли проекты. Второго, где было много разговоров о проектах, но пока там вот просто как бы тишина, вакуум. И третий круг, где разговоры о проектах, усиление, приумножение и развитие, где каждый на своем месте. Структурирование произошло. Каждый человек включился в свое дело, не только по направлению деятельности, а еще и по уровню ответственности. Вот это классно. И когда мне говорят: Алексей, а где результаты, где результаты? Я говорю: слушайте, советская власть приучала вас к тому, что за вас думает ЦК КПСС и партия. Ну реально, приучала. Что вы думаете там? В партии дураки, что ли, сидят? Помните знаменитый анекдот, когда космонавтам приходит представитель ЦК, Центрального комитета, и говорит: так, американцы на Луну высадились, а мы их решили переплюнуть. Полетите на Солнце. Я так, секундочку, на Солнце градусов столько, что ни один металл не выдержит. Мы там сгорим. Вы что же думаете, в ЦК КПСС идиоты сидят? Ночью полетите. Ну вот из этой же серии. Поэтому здесь вот складывалось и вроде бы авторитетность, и знание, но при этом это была жизнь, где вот таких вот ляпов не допускали. И много что выстроилось в делах. Дела. Сейчас люди продолжают по направлениям мозговать. Естественно, что не все 100%. И вот когда меня спрашивают, продолжу ту мысль, когда спрашивают, а где чего? Я говорю, столько лет вас сначала приучали в Советском Союзе, что ЦК КПСС руководит. Потом приучали, что каждый сам за себя. Потом говорили, что от вас ничего не зависит, потому что есть те, которые крутые, у кого есть деньги, у которых есть связи, кто определенной национальности, кто куда-то залез. Ну, куча всего, да, ты никто, и звать тебя никак. И вот больше 30 лет этим всем занимались, и вы хотите, чтобы вот так вот, вот по щелчку это случилось. Я наблюдал за людьми по 5 лет, у которых после обработки их мозгов вот этим вот дустом, уничтожающим мысли, пробуждалось сознание и понятие. Сначала через борьбу, противодействие, потом осознание и так далее. И вот даже сейчас, когда кто-то говорит, я не применяю те знания, которые получил, на самом деле применяет. И еще одно отличие, что у нас, вот мы говорим там про славяно-русскую варновость. Если там больше было теоретического игра какая-то, то здесь это необходимо было применять в жизни чуть ли не с первого дня. И в дальнейшем это все применяется. И вот Андрей сказал, мне там прислали информацию про кастоварную систему индуистскую. Вот у него будет возможность сравнить. Сравнить то, что было сказано. То, что было дано. Потому что в кастоварной системе современной нет задач определить, кто перед тобой. Там есть зачатки, может быть, какие-то. Но нет задачи, потому что где ты родился, тем ты и будешь. Ну, родился трактором, трактором и будешь, да. И даже если ты, рук, ты запорожцем на тракторном заводе оказался каким-то образом, все равно тебя трактором запишут. Вот. И наоборот. Если вдруг среди запорожцев какой-нибудь там лайнер появляется, тихоокеанский, здоровый, его все равно запорожцы запишут. Вот. Это кастоварная система. Да, там что-то осталось, что-то принесено было. Но нет задач определять себя и другого человека. А славяно-русская варность – это практика жизни, это определение, самоопределение в первую очередь. Не назначение, а определение. Вот этих вот моментов, которые были привнесены в третий круг, огромное количество. И к чему мы сейчас должны подойти? Уже чтобы так закончить свой долгий-долгий разговор. Мы сейчас подошли, должны подойти к тому, ну, созрела такая необходимость, чтобы сложить всех людей, которые организаторы, себя проявили во всех кругах, московском, уральском, зауральском. Раз. Второе. Собравшись вместе, уже назначить, определить какую-то программу действий, и чтобы у нас система вот этого образования и самообразования, потому что это недосуговое, и Владислав правильно сказал, что многие другие круги приезжают просто собой заняться, а потом уезжает в мир и борется с этим миром. Вот. А чтобы у нас появилась уже постоянно действующая, объединяющая структура, Центр сборки координации управления, ЦСКУ, который бы взял на себя ответственность по действиям, дела, чтобы нам позволяли насыщать нашу казну, из этой казны содержать этот самый желтый сегмент, который будет объединять всех, и выделять средства на те направления жизнедеятельности, без которых нам жить невозможно. Вот когда все это сложится, тогда появится возможность уже у нас, ну, когда Народный фонд в полной мере будет действовать, и не только с точки зрения вложения, а и с точки зрения еще от доход от дел, то тогда у нас появится возможность делать уже безоплатные программы для тех, кто нужен державе. И мы тогда выйдем на второй этап формирования державной системы, державной структуры, державного объединения, где необходимые люди приглашаются на безоплатной основе на образовательные курсы, в том числе и вот такие вот довольно дорогостоящие по себестоимости, как мужские круги, мужские сборы. Это вот первое. Ну, вернее же, второе. Сначала собраться, да, это сделать. Второе. И третье. Нам необходимо будет еще кое-что привнести такое, о чем даже здесь пока еще рано говорить, но что изменит вообще кардинально и радикально все наши собрания мужчин, ну и женщин тоже, по результатам, которые будут потом появляться. Пока не буду об этом говорить, но к этому тоже уже подошли. Это уже переходный от второго к третьему. Доклад закончил. Благодарю, Алексей. Интересное было начало твоего рассказа про животное начало и божественное начало, как они спорились. Конечно, тут надо уметь их различать, кто шепчет, в какое время, как усмирить животное начало. Вот, Алексей, вопрос. Является ли вот тот момент, когда диктует животное начало, показателем того, что ты вываливаешься из потока или отклоняешься? Если диктует, если уже диктует, то, конечно же, да. Потому что диктат подразумевает, что все провалился, что-то отключилось. Смольный, Смольный, нет, не на связи. А если просто шепчет и задает вопросы, и есть тот наставник, который является представителем Вышнего, то есть царь в голове, тогда все нормально. И ничего страшного здесь нет. Это хорошо, когда животное задает вопросы. Животное начало должно задавать вопросы Вышнему. У него сомнения все равно будут по жизни, куда от этого не деться. Вопрос в другом. Царь-то в голове включен. Он, ну, как бы так, взял управление в свои руки. Если включен, то все нормально, все хорошо. Проблем, да, не будет. Хорошо. Благодарю за пояснение. Да, интересный, конечно, инструмент. Использовал в виде провокации для самоорганизации. мало сказать, что интересный, жесткий, конечно. Но молодцы, что вышли, что прошли это. Да, как сказал Алексей, игра закончилась, теперь жизнь. Я все время подтверждаю практикой жизни, какие-то там теории, практики жизни, и чтобы между ними была какая-то отбивочка, вставляю какие-то анекдоты. Порой пошлые, как это может показаться когда-то, может быть, какие-то такие жизненные. Вот, и вот как мыслят, например, американцы, там, французы, русские, ну, русские по духу имеется в виду, в первую очередь, по мышлению и менталитету, да, по вот этим всем слагающим, душевность и так далее. Вот знаменитый анекдот, когда лунатики поймали американцев, французов и, или там немцев и русских, да, может, еще кого-то там. Ну, и сказали, куполом их накрыли, сказали, вот выбирайтесь, если выберетесь, там, дали время, там, несколько часов, выберетесь, ну, будет все нормально, будете нам равными, будет у вас все хорошо. Вот, ну, а не выберетесь, уж извините, что захотим, то и сделаем. Ну, там американцы что-то пытались сделать, что-то там взрывать, в конечном итоге ничего не получилось, купол устоял. Французы, там немцы тоже что-то пытались сделать, ничего. Ну, а потом, значит, следующий кадр, когда лунатики с Луны рассказывают своему главному. Говорит, ну, а с русскими-то чего? А русские при помощи какой-то там матери, саперной лопатки, этот купол разобрали, еще и нам наваляли. Было жестко, но интересно. Вот у нас, у русских, вот такая вот система. Чтобы понять что-то, нужно вспомнить свои родовые основы, обратившись к своему роду, как к мужскому, так и женскому, только правильно обратившись, взять в руки инструмент подходящий, и все станет на свои места. Вот сейчас еще конкретно вот прям приведу пример. Когда мы ехали, были кое-какие такие вот неприятности маленькие, которые могли остановить, ну, немца, американца, француза. А нас они вообще не остановили. Вот мы едем, три мужика, да? Уже середину проехали. Все, середину. 1000 км проедено. Оставляемся на заправке. Нужно керосинчику, солярочки, бензинчику туда в машину плеснуть. И вдруг мы видим, что носик заправочного... вот этого, кончик не лезет в машину. Ну, батьку, ну, не лезет. Ну, как это в анекдоте. Вот не лезет, и все, тыкаем, тыкаем. А там специальная заслонка такая стоит, которая блокирует, если неправильно вставляешь, например, вместо соляра льешь бензин, да, и вот перекрыло. И пальцем уже там, и так далее. Ну, не можем залезть, все. Что-то заблокировало. Вот эти вот иностранцы что-то там не предусмотрели. И я, значит, начинаю искать способы решения. Пока двое парней, там, дядек крутятся, я быстро, там интернет был, открываю и смотрю, как устроен этот клапан. И вижу, что там все очень просто. Показываю Андрею, показываю Павлу. Смотрите, такие посмотрели, все ясно. Говорю, я схожу в магазин, на заправке, может быть, там мультитул какой-нибудь куплю, чем это там ковырнуть можно и так далее. Но я сходил туда, смотрю, там бешеные просто цены такие, ну, за одноразовое что-то такое выкидывать не хочется. Несколько тысяч рублей просто на ровном месте. Возвращаюсь, Андрюх уже стоит, держит разобранную эту штуку, говорит, мультитул, мультитул, штопором. То есть у него уже была какая-то такая штуковинка, где вот, ну, как походный так, ложка, вилка, там, ножичек и штопор. Он этим штопором зацепил его еще. Вот если шведу, немцу, французу, американцу, итальянцу сказать, что трое русских парней без каких-либо там специнструментов разобрали эту горловину при помощи штопора, у них будет шок. То есть им потом нужно будет штопор вставлять, чтобы из уха эту пробку, затычку выставить. А как такое может быть? А вот русский Ваня, грубо говоря, с такой там опять лопаткой, как это, вспоминание матери, этот предмет разобрал одним движением руки при помощи того инструмента, который вообще к этому отношения иметь не может, ну вообще никак. Где горловина, заливающая топливо, да, и где штопор, да, куда он суется. Ну вот, извините, как Суворов через Альпы перешел, вот так через Альпы у нас все и делается, и с победой. В этом, наверное, есть... суть нашей русской души, нашего несгибаемого русского духа. Да и когда, как в том клипе, поется и мудрая голова на могучих плечах, тогда можно справиться. Поэтому пора, да, пора. Время пришло для сложения сил, для нужной деятельности. И поэтому я очень желаю, чтобы это случилось. И мы, закончив эту передачу, смело пошли в жизнь. Добавить хотел бы один момент. Алексей про него не сказал, но вот это на самом деле тоже важно отметить. Потому как когда мы собирали, ну, проводили эфиры, собирали мужской круг, люди говорили, а что там будет и так далее. А там был еще один момент. Были те люди, которых Алексей поправил родовую нить, то есть, по сути, занимался целительством. И поправил не только даже тех, кто был на мужском округе, но и поправил там тех, кто был рядом возле мужского круга, то есть в поселение съездил, там помог человеку. И за это, не взяв ни акцента, то есть ни рубля не взял за это. Это к тем людям, которые говорят, что там Алексей берет деньги за то, что с людьми работает, помогает и так далее. Ни с кого ничего он не брал. Помог он там ни одному человеку, а ряду людей, у которых были конкретные запросы, а у кого-то были серьезные заболевания. И в этом случае это тоже важно отмечать, что на таких мероприятиях есть возможность именно поправить свой, именно, так сказать, душевный состав, родовую нить и так далее. Это тоже важно отмечать для тех людей, которые, у которых есть на это запрос. Вот это хотел добавить. Алексей Орлов упомянул ситуацию, когда мы собрались у костра, когда были все правила нарушены, когда, в принципе, сформировался тот пример, как делать нельзя. В моменте из этих вечеров вот, произошло у нас так, произошла такая ситуация, когда мы собрались небольшим кругом, обсуждая эту ситуацию. Я, честно, был в восторге от того, что это произошло, потому что это отличный материал дальше для работы. Это первое. И сказал там просто, ну, немножко, говорю, не хватает на времени для того, чтобы это в полной мере разобрать и прожить. Ну, примерно 365 дней бы еще добавить. Вот. Я бы единственное, наверное, сейчас уже, я уже по-другому говорю. Я бы хотел, чтобы мы жили, прожили вот так, в таком составе, в таком, в такой братской, вот этой братском взаимодействии всю нашу жизнь. Как можно раньше перешли в это состояние и поддерживали это состояние для наших потомков. Вот. И очень важный, на самом деле, девиз, который мы используем. Вот Влад, если повернется, там будет написано у него на нашей футболке фирменной, да? Так, брат брата учит, брат брата бережет. Это девиз, который мы используем и применяем в жизнь и внедряем в наше сообщество. Поэтому давайте будем поддерживать друг друга, будем сильными и давать возможность развиваться своим братьям, усиливая их и взаимодействуя на правильных основах. Благодарю. Ну, я давайте тоже скажу, как участник, получается, я уверен, что ребята сейчас присутствуют, тут 21 участник, и те, кто был на кругу, наверняка хотели бы повторить. Я этот анекдот рассказывать не буду. Вот. Ящик водки всех обратно. Но я к тому, что этот, хотя я за трезвый образ жизни, это 100%, но анекдот там смешной просто. Вот. Получается, ну, хорошо получилось, и хорошо бы, да, чтобы, как Дмитрий сказал, чтобы мы в этом кругу... В общем, продолжать надо. Продолжать и собираться, и действовать. В общем, вот такие мои пожелания, мысли. Я немножко добавлю, поскольку я человек, любитель конкретики. Я хочу, чтобы все, ну и тот круг, который был, и вообще все русские люди и люди, проживающие на территории, уже взяли ответственность на себя. Ответственность не именно там в создании каких-то крупных дел. Ну, просто за здоровье возьмитесь. Начинайте показывать пример своим там детям, своим близким. Вот буквально вчера вез женщину в областной центр, я сам в районном центре живу. Разговорились, я говорю, мы все жалуемся, что вот все плохо, кругом враги и так далее, а сами даже за собой не замечаем. Простые же элементарные вещи. Вот организуется круг какой-то там, ну, день рождения, например, празднуют, да? И на каждом столе почти стоит вот это вот пойло, которым нас всех травили. И все даже не задумываются о том, что элементарно дети смотрят на вас и повторяют, пробуют. Ведь любое движение глобально начинается с простых шагов. Простые шаги, применяя к своей жизни, мы начинаем менять жизнь вокруг себя. Вот. А по поводу силы воли русского человека, как-то работая в огороде, меня зажрали мошки. Я понял, русский дух крепок настолько ровно потому, потому что у нас такие обстоятельства постоянно складываются. Либо там враги лезут, либо элементарно ты в огороде, там, не знаю, мошки, комары, пауты и так далее. Но у тебя есть задача. И несмотря на все эти мелочи, ты ее делаешь. Поэтому русский дух крепок благодаря нашим родам, благодаря нам, благодаря нашим действиям. Благодарю, я прям полностью согласна. Живу в такой же области, в таком районе, где трудности преодолевать приходится ежедневно, ежесекундно, ежегодно, постоянно. И это уже кажется нормально, преодолевая трудности, жить, радоваться, делать добрые дела, ну и преодолевать преграды, чтобы зайти на следующую ступеньку. Мы без преград никак. Передача закончилась. Теперь в жизнь. Всем добра. Быть добру.